Пусть нету ни кола и ни двора, зато не платят королю налоги работники ножа и топора. Романтики с большой дороги не желаем жить. Эх, по-другому не желаем жить. Ух, по-другому ходим мы, по краю ходим мы, по краю ходим мы, по краю родному. Прохожих ищем с ночи до утра, чужие сапоги натерли ноги работникам ножа и топора. Романтикам с большой дороги не желаем жить. По-другому не желаем жить. По-другому ходим мы, по краю ходим мы, по краю ходим мы, по краю родному. Бременские музыканты, притаившись, наблюдали за разбойниками. Нам лижут пятки языки костра, за что же так не любят недотроги работников ножа и топора? Романтиков с большой дороги не желаем жить! По-другому нет! Последним вылез разбойник, который держал под мышкой бедного петуха. По-другому ходим мы, по краю ходим мы, по краю ходим мы, по краю. Ура! Ура! Это наши Ура! Друзья окружили разбойника. Он с перепугу выпустил петуха. Дному! И бросился на утёк.